Охрана лагерей и конвоирование заключенных по советски ЗК видоизменялись в зависимости от категорий. Наиболее легко охраняемы были военнопленные, так как МВД правильно учитывало, что для иностранцев освобождение заключалось не только в том, чтобы бежать из лагеря. Нужно было еще пробраться через всю Россию и через границу. Не говоря уже о немцах, которых всюду можно было узнать по акценту, даже русские, не сроднившиеся с советским бытом, узнаются по первому взгляду и по первым словам. Русский язык проделал эволюцию, выражающую не только в новых словообразованиях, но также и в своеобразной складе речи, штампованных оборотах и фамильярно-небрежном тоне, тоже заграничному человеку не свойственных. В 1945 и 1946 годах лагеря военнопленных были окружены дощатым забором, слегка врытым в землю, высотой около 3 метров, окутанным наверху 2-3 рядами колючей проволоки. За первые месяцы плена побеги были очень часты, просто подрывались под забором. Но всех бежавших неизменно возвращали. Все население Сибири было привлечено к розыскам. Везде рассылались оповещения и предупреждения. За недоносительство налагается суровая кара. За указания выдаются натуральные премии – мука, сахар, мануфактура. Детективная литература, обычная в руках подростков на Западе, заменяется для советской детворы шпионской литературой, в которой охота на человека изображается как увлекательная игра и спортивные достижения. Часто беглецы в дороге, избегая взрослых, обращались за справкой и помощью к подросткам. И те, делая сочувственное лицо, неизменно наводили милицию на след. За это героев чествовали в школе и в пионерско-комсомольских организациях. Пойманных беглецов избивали до полусмерти. Это месть конвойных за те крупные служебные неприятности, которые они терпели в случае удачного побега. Были случаи, когда часовой, прозевавший побег, сам получал срок наказания лет до 10. Вообще, в эти первые годы от рядовых конвойных специально требовали жесткого и грубого обращения с военнопленными. Если приходилось жаловаться, то начальство, пожимая плечами, говорило: «Что делать? Невозможно удержать людей от проявления законного негодования к фашистам и изменникам Родины». Однако это законное негодование совершенно не замечалось при контакте с населением. Однажды мы проходили около школы. Дети начали кидать в нас камнями, но сейчас же можно было видеть настоящее негодование взрослых против такого поведения детей, воспитанного школой. Взрослые разгоняли детей, дергая их за вихри и за уши, и слышны были возмущенные голоса: «И чему вас только учат в школе?» Постепенно ограда лагерей совершенствовалась. Дощатый забор заменился бревенчатым, зарытым на 70 сантиметров в землю. Внутренняя зона перед забором очищалась от травы, перекапывалась и тщательно разравнивалась граблями, чтобы каждый след отчетливо отпечатывался. Затянули колючей проволокой и внутреннюю, и наружную зоны. Малейшее проникновение в зону вызывало немедленный и меткий выстрел. Можно было подумать, что МВД, вводя эти усовершенствования, постепенно училось искусству охраны. Тоже можно сказать и про внутреннюю организацию лагеря. Первым намеком на организацию было назначение коменданта и старост из среды заключенных. Так как организация внутреннего порядка была жизненной необходимостью для самих заключенных, то административные функции, выполняемые самими заключенными, не рассматривались нами как измена товариществу. Наоборот, эта администрация была как бы смягчающим буфером, избавляющим пленного от непосредственного контакта с враждебным злым начальством. Первые дни, например, пищу начали выдавать по живой очереди для всей 2000-й массы заключенных. Когда повара выдали уже больше 2000 порций, оказалось, что половина не получила еще ничего и так и осталась голодной. Тогда стали строить маленькие очереди по палаткам под ответственностью старшего палатки, который должен был знать каждого подходившего в лицо. Но это было трудно, так как палатки включали до 60 человек, и злоупотребления, хотя уже в значительной меньшей степени, продолжались. Оказалось необходимым добавить к старостам помощников. Организация была необходима и на работах. Заданный урок нужно было справедливо разделить на всю совместно работающую группу. Следовательно, и в этом случае бригадиры, назначенные из своей среды, играли роль положительную, хотя бы в то же время они и служили интересам МВД, увеличивая продуктивность труда. Администратирование товарищей по заключению было пробным камнем для дипломатических способностей, изворотливости и товарищеской порядочности. Нужно было подгонять ленивых, хотевших провести легкий рабочий день за счет работающих товарищей. Но эту подгонку можно было проводить в строгих пределах необходимости или можно было усилить, чтобы выслужиться у начальства. Не каждый из бригадиров выдерживал эту линию. Если же бригадир слишком благоприятствовал рабочим, то он смещался. Претерпевая гонения и наказания, а рабочий вместо бригадира-товарища получал другого, всецело угождающего начальству. То же следует сказать относительно старосты барака. Он имел возможность скрыть не вышедшего на работу, мог сам определять достаточность мотивов для невыхода. Можно было покрыть одного, двух. Если же несколько человек злоупотребляли этой возможностью, то попадались все, и строже всего наказывался староста. Особенно трудна была роль лагерного коменданта, на котором лежала вся ответственность за выход на работу, за выполнение необходимых работ внутри лагеря. Где есть ответственность, необходимы санкции. И в заботах о всех комендант должен был жертвовать единицами, докладывая начальству о случаях невыполнения его распоряжений.